Собачьи звезды и собачьи дни. Созвездия Большого Пса и Малого Пса известны также как созвездия гончих псов Ориона. Большой пес следует за своим хозяином во время его ежегодного путешествия по небосклону. Звезду пса можно обнаружить на плече Большого Пса. Предположительно, древние египтяне поначалу называли ее Сихор. Имя Сихор было также вторым именем собакоголового бога Анубиса. Позднее греки назвали эту звезду Сириус, что означает «важный» или «яркий». Сириус является самой яркой звездой на небе. В летнее время эта звезда поднимается после восхода солнца и уходит до заката. В это время она не видна из-за солнечного сияния. Древние египтяне и римляне верили, что это второе солнце, от которого зависит летняя жара. Словом «каникулы», дословно переводится с латыни как «собачьи дни», называют время, когда Сириус, греческое имя этой планеты Кинос, пес-собака, не видим. Обычно это самые жаркие дни лета, и выпадают они, как правило, на период между июлем и началом сентября. Для египтян эти дни были праздничными по той причине, что их наступление возвещало разлив Нила, который, в свою очередь, знаменовал плодородие и богатый урожай. В Древнем Риме собачьи дни вызывали более неприятные ассоциации, такие как невыносимая жара, апатия, болезни и бешеные собаки. Известно, что римляне для того, чтобы предотвратить несчастье, приносили в этот период в жертву рыжую собаку. Некоторые полагали, что в эти дни все в мире становится с ног на голову. По одному из поверий XVII века, считалось, что если человек решил надеть чулки, то в первую очередь следует надевать чулок на левую ногу, ибо это предотвращает зубную боль. Однако один из писателей в 1627 году предостерег читателей от следования этому правилу в летние собачьи дни и посоветовал, дабы избежать падения и перелома ноги, все делать наоборот.